Итак, вот она, гора Божественного Древа. Мучень сосредоточил взгляд на огромной горе. Гора была слишком огромной. Стоя там, они чувствовали себя муравьями. Эта гора, казалось, излучала жизненную силу. Зелень выглядела так, будто никогда не увядает. Но что-то здесь не так. Мучень прищурил глаза. Хотя перед ним находилась огромная гора, он чувствовал, что никогда не сможет ее коснуться. Если нет никаких специальных средств, никто не сможет войти в гору Божественного Древа. «Даже если ты ее видишь, ты никогда не сможешь приблизиться к ней», — тихо сказала Вэнь Цинсюань в стороне. Взгляд Мучиня пристально смотрел на древнюю гору, когда он смутно ощутил, что вокруг древней горы, казалось, установлен барьер. Тем не менее, исходили вибрации, которые могли заставить сердца других людей замереть. Это были вибрации духовного массива. Эта гора Божественного Древа должно быть покрыта довольно страшным духовным массивом, медленно сказал Мучень. Брови Вэнь Цинсюань приподнялись. Она не была мастером духовных массивов. Таким образом, у нее не было возможности ощутить вибрации, принадлежащие духовным массивам. Этот древний духовный массив пугает. Даже эксперты царства повелителя не смогли бы легко войти. Однако, судя по всему, есть кое-какие повреждения, иначе я бы не смог его почувствовать, Мучень улыбнулся. Похоже, ты действительно мастер духовного массива. Глаза Вэнь Цинсюаня прищурились. Они были очаровательны в тот момент, а когда она еще и прищурила глаза, так вообще вызывало соблазнительное чувство. Эта женщина определенно обладала способностью стать бедствием для всего. Тем не менее, у Мучиня не было никаких других мыслей, поскольку его сердце было занято другим бедствием. Мучень не признавал, не отрицал, а только улыбался. Он действительно оценил поведение и стиль Вэнь Цинсюань. Так, например, вчерашние ее действия привели к тому, что он получил духовную диаграмму за огромное количество очков. Это действие было довольно харизматично. Она хорошо знала, как извлечь максимальную пользу из их сотрудничества. Хотя казалось, она заплатила немалую цену, ей удалось заставить Мученя остаться должником. Мучень не имел возможности отрицать это. Лучше было стать партнером такого человека, чем сопротивляться. Если бы такой человек стал его врагом, это было бы ужасно, настолько, что даже Мучень не пожелал бы себе такого врага. То, что имела эта девушка, было не просто разрушительной красотой или темпераментом. Пока они говорили, в небе раздавались постоянные удары, бесчисленное количество световых волн расходилось по округе. После чего, эти полосы света превратились в человеческих фигуры, приземлившись в окружающих горах. Менее чем через час огромные деревья постепенно заполнялись людьми. Проще говоря, все те, кому удалось собраться здесь, обладали кое-какими способностями. Кроме того, Мучень мог сказать, что эти команды были намного сильнее в сравнении с началом великого турнира. Очевидно, за столь короткий промежуток времени, сила многих команд быстро возросла. В этом безграничном количестве команд, Мучень смутно ощущал скрытую, но ясную остроту и опасную рябь, не говоря уже о появлении мощных команд. Понадобится все 6 божественных древесных квот, чтобы разблокировать эту гору Божественного Древа, сказала Лоли, осматривая барьер ее очаровательными глазами. Божественные квоты должны быть ключом к этой горе. Мучень слегка кивнул. В его руке появилась зеленоватая дощечка. Он провел ладонью по ней. Очевидно, что эта дощечка была малым божественным искусством. Значит ли это, что другие 5 команд, которые получили дощечки, также получили малые божественные искусства? Если это было так, тогда он должен был быть осторожным, имея дело с этими товарищами. Мучень был хорошо осведомлен о могуществе божественного искусства. Даже несмотря на то, что он уже прошел свою КЧТ, он все рано бы пострадал от тяжелых травм, если бы его поразило божественное искусство. Как только Мучень погрузился в размышления, его глаза внезапно сосредоточились и посмотрели вдаль. Кровавая полоса света выстрелила в их сторону, превращаясь в 10 фигур, которые приземлились на вершину горы. По знакомым колебаниям Мучень сразу смог понять, что это Сюэ Тиндао и его команда. Эти ребята действительно положили глаз на гору Божественного Древа. В глазах Мученя промелькнул холод, когда он смотрел на них. Когда Мучень заметил Сюэ Тиндао и его группу, другая сторона тоже ощутила их присутствие. Обе стороны обменялись колебаниями. Вскоре после появления Сюэ Тиндао и его группы, Раздался очередной звуковой удар. Все посмотрели в ту сторону и увидели огромное количество людей, направляющихся в их сторону, прежде чем приземлиться на огромные деревья. Тройка, которая возглавляла эту огромную группу, была тремя лидерами Альянса Академии, с которыми они столкнулись вчера. Ха-ха, похоже, что великий турнир наконец-то становится интереснее. Однако, как же мы, Святая Духовная Академия, упустим такое удовольствие? Среди бесконечного грохота раздался смех. Вскоре после этого пугающая духовная энергия распространилась издалека, и 10 фигур приземлились, привлекая много внимания. Святая Духовная Академия. Мучень сузил глаза и посмотрел вперед. Эти ребята действительно пришли. Кажется, сейчас руины горы Божественного Древа были заполнены только экспертами. Глава 507. Ван Чжун. Десятки фигур ходили по небу под бесчисленными взглядами, приближаясь, и паря над этой областью, что привлекало огромное количество внимания. Взгляд Мученя также был направлен на них. Вскоре все его внимание сосредоточилось на одной фигуре. Это был молодой человек, который носил белое платье. Его длинные волосы развивались на ветру. Они делали его уверенным и непринужденным. На его очаровательном лице висела блестящая улыбка, что заставляло его выглядеть особенно дружелюбно. Он, должно быть, главный из четырех святых сыновей Святой Духовной Академии, Ван Чжун, верно? Сказал Мучень, глядя на этого человека. Он ощущал приличное количество духовной энергии от последнего. Колебания были намного сильнее в сравнении с экспертами ГД. Этот человек определенно был сильным. Вэнь Цинсюань, стоявшая рядом, взглянула на человека, прежде чем кивнуть головой. Да, он Ван Чжун. Среди четырех святых сыновей Святой Духовной Академии его слава больше других. Кроме того, он старше из них. Прежде я как-то с ним сотрудничала. Мучень был поражен, так как он никогда не ожидал, что Вэнь Цинсюань будет сотрудничать с Ван Чжунем. Тогда он считается одним из твоих партнеров, Мучень улыбнулся. Ради пользы, это было только на некоторый период времени, Вэнь Цинсюань отправила игривую улыбку Мученю. Что с тобой? Твоему сердцу некомфортно? Будьте уверен, теперь я являюсь твоим партнером. Даже если начнешь с ним сражение, я помогу тебе. Мучень потер нос. То, что ты сейчас сказала, заставило меня чувствовать себя неловко. Разве это не означает, что если ты позже будешь сотрудничать с другими людьми, ты скажешь им то же самое? Когда Мучень закончил говорить, брови Вэнь Цинсюань мгновенно нахмурились. Но очень быстро она смягчилась. Улыбнувшись, взглянув на Мученя, она сказала, как будто спрятав за улыбкой клинок. Это точно. Тогда ты будешь бесполезен для нас. И я не только скажу это, но и еще порублю тебя на кусочки. Веришь? Прибереги это для финала. Мучень почувствовал, как его волосы встают дыбом от взгляда Вэнь Цинсюань, когда он сухо улыбнулся. Вскоре после этого, его выражение изменилось, когда он почувствовал взгляд, наполненный жаждой крови, исходящей от Ван Чжуня. Переведя взгляд, он увидел знакомую фигуру. За Ван Чжунем была знакомая команда. Лидером команды был Ся Хао, тот, который был серьезно ранен им в Дворце Божественного Древа. Этот парню действительно повезло, что он все еще жив. Он не мог сдержать улыбки от холодного взгляда Ся Хао, однако не беспокоился по этому поводу. Пока он был на стадии КЧТ, Ся Хао все еще мог причинить ему какой-либо вред. Но теперь, если они снова сразятся, Мучень определенно даст ему понять, насколько велика разница между ними. Только тогда Мучень понял, что от Святой Духовной Академии было три команды. Помимо Цзи Сюаня, здесь собрались трое из четырех святых сыновей, и собранная ими сила была вполне прилична. Когда Мучень и Ся Хао обменялись взглядами, Ван Чжун повернул голову, направив свой взгляд к Мученю. Когда он заметил Вэнь Цинсюань, его глаза мгновенно сверкнули. Улыбка на его лице стала еще более яркой, когда он подошел к Мученю вместе с Ся Хао. «Ха-ха, никогда не ожидал увидеть тебя здесь, Цинсюань!» Ван Чжун подошел, улыбнувшись Вэнь Цинсюань. В его тоне была радость и мягкость. Когда Вэнь Цинсюань услышала, как Ван Чжун обратился к ней, ее брови слегка сморщились, прежде чем она кивнула. «Ты здесь ради Дворца Божественного Древа, верно?» Судя по всему, собирается много экспертов. Если хочешь получить сокровище, определенно придется постараться. Почему бы нам не продолжить сотрудничество? Ван Чжун улыбался. В его улыбке была уверенность. Это была уверенность в силе. Даже когда собралось так много экспертов, Ван Чжун не был легкой добычей. Мучень беспомощно улыбался, поскольку его игнорировали. Он смог заметить, по крайней мере, что Ван Чжун явно интересовался Вэнь Цинсюань. Однако это не было неожиданно, поскольку он знал, что с амбициями Вэнь Цинсюаня парням нелегко было игнорировать ее. Этот Ван Чжун действительно уверенный человек. Он должен быть хорошо информирован, раз он и Вэнь Цинсюань работали вместе. Однако он не обратил на это внимания и сказал это перед ее лицом. С их объединением, независимо от того, что бы они сделали, они были бы сильнее Мученя. Если бы Вэнь Цинсюань решила присоединиться к ним, это значительно повысило бы их успех. Вэнь Цинсюань также была поражена словами Ван Чжуня, а ее брови немедленно нахмурились. Если его высказывание было основано на силе, Ван Чжун действительно был гораздо более подходящим партнером для нее. Однако, если бы это зависело от чувств, она предпочла бы Мученя и Лоли. После некоторого времени, проведенного вместе, она начинала понимать их. Хотя этот парень, казалось бы, только что прошел через свою КЧТ, он все еще равно был надежен. Решающим моментом стало то, что ей не нужно было беспокоиться о том, что в меньшинстве она будет предана. В пределах руин Дворца Божественного Древа это определенно было чрезвычайно привлекательное сокровище. Дело не в том, что она не видела предательства перед соблазном сокровищ. Хотя она не боялась этого, но была осторожна. Не зная почему, у нее не было такого беспокойства или осторожности перед Мученем. Поэтому она была в трудном положении от предложения Ван Чжуня. Затем она перевела взгляд на Мученя. Мучень повернул голову и в данный момент шутил с Лоли. Он нисколько не беспокоился об этом, целуя ее в губы. Ублюдок. Вэнь Цинсюань стиснула зубы, когда перевела взгляд. Вскоре после этого застенчивая улыбка появилась на ее лице. Она указала на Мученя ее нефритовыми пальчиками. «Извини, сейчас я работаю вместе с Мученем и его группой. Кроме того, он лидер в нашем сотрудничестве. Поэтому, если ты хочешь работать вместе, ты должен убедить его». Улыбка Мученя и Лоли мгновенно застыли, когда они удивленно повернули головы и посмотрели на Вэнь Цинсюань, у которого был невинный взгляд. Улыбка Ван Чжуня мгновенно застыла. Он работал вместе с Вэнь Цинсюань в прошлом и хорошо знал о характере последней в таких вопросах. У нее был сильный характер, который, даже когда она работала с другими людьми, вызывал инициативу на себя. Но Мучень фактически руководил ею в их сотрудничестве. Ван Чжун вздохнул глубоко в сердце, прежде чем взглянуть на Мученя с блестящей улыбкой. «Полагаю, это капитан Мучень. Ха-ха, я наслышал о тебе. Знание твоей репутации несравнимо с личной встречей». Мучень послал улыбку в ответ, так как он не мог подвести Вэнь Цинсюань, которая поставила его в такое трудное положение и теперь смотрела на него. «Капитан Мучень, интересно, что вы думаете о моем предложении?» Ван Чжун улыбнулся. «Мы все из пяти великих академий. Если бы мы объединились с тремя сторонами, это, безусловно, принесло бы пользу нам». Мучень взглянул на Ван Чжуня, прежде чем взглянуть на Сяхау, лицо которого было наполнено холодом. Святая Духовная Академия находилась в таком жалком положении, которое было вызвано ими. Он отказывался верить, что Ван Чжун не знал этого. И если он знал о том, что произошло, никакие барьеры в его сердце не удержат его от мести. Но даже в этом случае он по-прежнему подавлял свою гордость, предлагая сотрудничество им. У такого человека было коварное сердце, он определенно не тот товарищ, которому можно было доверить свою спину. Мучень не хотел беспокоиться об этом, не хотел подставлять спину под удар. Он мог только улыбнуться и ответить. «Капитан Ван Чжун, формирование вашей группы слишком роскошно, твоя сила и так велика, твоя группа привлекает слишком много внимания, а мы просто хотим взглянуть на руины. С твоей мощной группой это будет невыгодно для нас». Лицо Ван Чжуня не могло не подернуться, в его глазах мелькнул холод. Отговорка Мученя была просто невероятна. Этот парень даже не задумался об убедительном поводе, чтобы отказать. Было очевидно, что Мучень не хотел работать с ними. «Ты просто не знаешь, как пишется смерть», — сказал Сяхау с холодом. Члены Святой Духовной Академии также смотрели на Мученя со знобом в глазах. Когда Мучень услышал его слова, он мог только улыбнуться в ответ. «Кажется, прежнего урока тебе было недостаточно». Выражение Сяхау изменилось, его глаза стали холоднее. Ван Чжун махнул рукой, чтобы остановить Сяхау, когда тот уже хотел броситься на Мученя. Блестящая улыбка на его лице постепенно притупилась. «Кажется, капитан Мучень смотрит на нашу Святую Духовную Академию сверху вниз». Мучень беспомощно воскликнул, глядя на Ван Чжуня. «У меня нет никакого желания работать вместе с тобой. Твоя группа может уйти, у меня нет никаких претензий, и я не стану мешать тебе сделать это». Ван Чжун уставился на Мученя, когда в глубине его глаз пронесся холод. От его тела исходило слабое желание убийства, и за ним три команды Святой Духовной Академии наполняли окружающее пространство своей духовной энергией. Очевидно, они готовы были сражаться. Когда Лоли, Сюйхуан и остальные увидели это, они сделали полшага вперед с ледяными выражениями лиц. Атмосфера обеих сторон стала напряженной. Это привлекло значительное внимание к их расположению. Большинство взглядов смотрели так, словно смотрели фильм. В конце концов, обе стороны не были безымянными ничтожествами. В тот момент, когда произошло бы сражение, определенно интересные сцены развернулись бы. Ван Чжун уставился на Мученя и вдруг улыбнулся. Он протянул руку и похлопал по плечу Мученя. «Поскольку капитан Мучень не хочет работать с нами, я не буду принуждать его. Надеюсь, капитан Мучень, это путешествие пройдет для вас. Тем не менее, этот раунд охоты за сокровищами будет чрезвычайно опасен, поэтому, я надеюсь, капитан Мучень будет осторожен. Я благодарю вас, капитан Ван Чжун, за ваше напоминание», — Мучень с улыбкой кивнул. Ван Чжун покачал головой и ушел. Однако когда он обернулся, улыбка на его лице полностью исчезла, а в глубине его глаз мелькнуло намерение убийства. Мучень посмотрел на уходящие фигуры группы Ван Чжун, прежде чем сощуриться. Вскоре после этого он увидел Сюэ Тиньдоу, который холодно наблюдал со стороны, радуясь бедствию. Альянс Академии не мог отойти в сторону. Это просто здорово, что все они его враги. Похоже, что это путешествие в дворец Божественного Древа будет довольно захватывающей. Глава 508. Уинин. Глядя на уходящий силуэт Ван Чжуня, Вэнь Цинсюань усмехнулась Мученю. «Похоже, у тебя появился еще один враг. Прости, что я доставила неприятности». Несмотря на извинения, Мучень не чувствовал никакой искренности в ее словах. Напротив, он ощущал, как она радуется беде. Это заставило посмотреть на нее недовольным выражением, сказав: «Наша Северная Небесная Духовная Академия с самого начала не была в хороших отношениях с Святой Духовной Академией. Даже без этого инцидента, битва, несомненно, развернулась бы между нами после входа в Дворец Божественного Древа». С другой стороны, он предвидел это. Хотя у него не было никаких обид с Ван Чжунем, исходя из его характера, который показал последний, не было возможности, чтобы они будут сосуществовать в мире. Поэтому, даже если бы Мучень не обидел его, пока у Ван Чжуня был шанс, этот человек определенно не был бы снисходителен к нему. Поэтому Мучень не чувствовал, что если бы не Вэнь Цинсюань, они могли бы мирно сосуществовать. Вэнь Цинсюань слегка подпрыгнула. Очевидно, она была немного удивлена тем, что Мучень мог так легко справиться с этим. Она улыбнулась. «Поскольку ты такой великодушный, я выгляжу смутьянкой. Да как бы я посмел?» Мучень закат глаза, глядя на нее, прежде чем потянуть за тонкие руки Лоли и с удовлетворением сказать: «В конце концов, не все так хорошо понимают друг друга, как мы». Услышав его слова, Вэнь Цинсюань не могла не подернуть бровью. Она протянулась к другой руке Лоли и, улыбнувшись, сказала: «В самом деле, именно поэтому я тоже люблю Лоли. Почему бы вам, вонючим мужчинам, не отойти от нее подальше? Независимо от твоего условия, я соглашусь». «Какое еще условие?» Мучень улыбнулся, увидев элегантную и соблазнительную фигуру Вэнь Цинсюань. От взгляда Мученя, улыбка на лице Вэнь Цинсюань стала еще более очаровательной. Она ответила: «Почему бы тебе не попытаться поговорить со мной? Если ты не поговоришь, как ты узнаешь, соглашусь ли я на это?» Глядя на Вэнь Цинсюань, Мучень не мог понять, были ли то намеки на лукавство и шутки, или нет. Стоя на месте, он покачал головой. Эта девушка не была никем. Кто знал, когда она выкопает ему яму? Если он не будет осторожен, он боялся, что даже кости от него не останется. Трус, увидев, как Мучень не купился на ее трюк, Вэнь Цинсюань скривила губы в сторону, показывая свое презрение. Увидев, что оба они постоянно спорят, Лоли не могла не улыбаться. Мучень проигнорировал провокацию Вэнь Цинсюань, переведя взгляд на окружающее пространство. Со временем, количество команд, собравшихся в этом районе, увеличилось. Окружающее пространство выглядело эффектно. 6 божественных древесных квот. «Я считаю, что у 3 других команд есть по одной», — Мучень посмотрел на Сюэ Тиньдоу, Альянс Академии, а также Ван Чжуня. Поскольку он сам владел одной, он мог смутно ощущать знакомые ряби, исходящие от них. Перейдя к серьезной теме, Вэнь Цинсюань больше не грызлась с мучением. Она осмотрела взглядом пространство. «Стой, которая у тебя, здесь всего четыре. Если мы хотим отключить духовные массивы вокруг горы Божественного Древа, нам потребуются еще две других квоты. Интересно, у кого еще две?» — сказал Мучень хмуро. «Те, у кого есть возможность получить божественную древесную квоту, определенно не были слабы. Подождите, мы это узнаем. Поскольку они сражались за квоту, они обязательно придут сюда, иначе квота будет бесполезна», — Лоли улыбнулась. Мучень кивнул и больше не говорил, спокойно ожидая появления двух оставшихся квот. Со временем это место становилось все более оживленным. Все команды смотрели, ожидая, когда гора Божественного Древа будет открыта. Мучень стоял на вершине огромного дерева с закрытыми глазами. Примерно через 10 минут его выражение изменилось, его плотно закрытые глаза открылись, направляя взгляд на запад и восток. Два звуковых сигнала доносились с разных направлений. Под бесчисленными взглядами две полосы света вошли в регион, постепенно замедляясь. Огни ослабевали, перед всеми показались две группы людей. Было четыре команды, с разными эмблемами Академии на левой стороне груди. Очевидно, они не были ни из одной Академии. Однако шокирующим фактом было то, что каждая из них излучала довольно сильную пульсацию духовной энергии. Это духовные Академии Четырех Морей. Когда Вэнь Цинсюань увидела четыре команды, ее глаза сверкнули от изумления. Духовные Академии Четырех Морей? Мучень был поражен, удивление отразилось в его глазах. Они не были одной духовной академией. Это были четыре коллективно работающие духовные академии. Четыре академии соответственно назывались Северной, Южной, Восточной и Западной морями. Таким образом, они были известны как духовные академии четырех морей. В четырех академиях было что-то особенное. Индивидуально они не достигали уровня духовных академий. Однако, объединившись, они могли конкурировать с пятью великими духовными академиями. Это было потому, что основатель духовных академий четырех морей был один и тот же человек. Методы культивирования имели сходство. Поэтому, объединившись, их сила должна была увеличиться. Все это время духовные академии четырех морей не участвовали в великих турнирах по личным причинам. Однако никто не ожидал, что они появятся на этот раз. В этом великом турнире действительно есть притаившиеся тигры. Мучень вздохнул. Со временем все эти мощные команды, которые скрывались, начали появляться. Бог знает, сколько черных лошадок будет, когда придет последняя битва. Этот этап великого турнира можно считать самым оживленным за последние годы. Вэнь Цинсюань также кивнула в знак согласия. В прошлом, хотя турниры были суровыми, пять великих духовных академий иметь очевидные преимущества. Но на этот раз у них преимуществ было намного меньше. Боюсь, что пять великих академий не смогут занять пятерку лучших на этот раз, тихо сказала Лоли. В предыдущих великих турнирах, помимо Северной Небесной Духовной Академии, четыре другие великие академии заняли верхние позиции. Возможно, в этом турнире все будет не так, поскольку сила участвующих команд слишком сильна. Мучень кивнул, поворачиваясь к западу. Команда, которая приближалась к остальным, также показала себя. Когда эта группа появилась, Мучень не мог не быть ошеломлен на мгновение. Лидером этой группы была девушка, которая носила ало-красное платье и имела лезвие в виде полумесяца, которая была высокого роста. Алое лезвие выглядело так, словно было залито кровью. У девочки было прекрасное и обаятельное овальное лицо, длинные волосы, которые были связаны в конский хвост и заканчивались у талии. Это была девушка, которая, казалось, обладала как индивидуальностью, так и внешностью. Это она? Когда Вэнь Цинсюань и Лоли увидели эту девушку, они удивленно воскликнули, как будто встречали ее раньше. Это она? Мучень также вскрикнул от удивления. Однако, по сравнению с Вэнь Цинсюань и Лоли, его тон был немного странным. Кроме того, его лицо оказалось перекошенным, когда он увидел девушку. Вы встречались с ней раньше? Лоли была любопытна, посмотрев на Мученя. Эта девушка в красном была той, кого он встретил на духовном пути, ближе к концу. К этому времени Мучень был уже изгнан из духовного пути. Так откуда он узнал эту девушку в красном? Уголки губ Мученя дрогнули, когда он сухо рассмеялся. Я познакомился с ней на духовном пути раньше, чем с тобой. Она была первым человеком, которого я встретил там. Взгляд Мученя был скрыт, и он слегка наклонил тело, поскольку, казалось, избегал взгляда этой девушки в красном. Как он мог забыть человека, которого он впервые встретил на духовном пути, или, может быть, сумасшедшую девушку по имени Уинин, которая была его первым противником? Его воспоминания о ней были глубоки. Когда они впервые встретились, это было у ручья, в котором не было рыбы. Однако была прекрасная русалка без одежды. Это была Уинин, которая в нем купалась. Что произошло после этого, догадаться было нетрудно. Когда он почувствовал намерение убить, первой реакцией мученья было бежать, но он недооценил скорость этой девушки. Она только накинула на себя одежду и бросилась в погоню с клинком. Мучень отбивался от нее целый день, получив две раны от клинков. Однако он выиграл в итоге. В то время мучень, только что ступивший на духовный путь, еще не был таким безжалостным. Когда он выиграл, он прижал ее к земле, дал пару пощечин. Затем раздел девушку, бросил в ручей и ушел, под стыдливым взглядом девушки. С того момента мучень больше не сталкивался с этой перчинкой. Тем не менее, он прекрасно понимал, что, основываясь на ее характере, будет, если она снова встретится с ним, она непременно попытается убить его. Кроме того, он не мог рассказать Лоли, что он сделал с Уинин. Таким образом, он почувствовал покалывание в паху и мог только скрывать свою фигуру, прежде чем Уинин заметит его. Однако все было страшнее. Когда мучень начал прятаться от Уинин, которая была не очень далеко, она повернула свой взгляд и, как и ожидалось, сосредоточился его на нем. В этот момент мучень почувствовал, что Уинин впала в оцепенение. В результате мучень поднял голову и взглянул на девушку, которая была недалеко. У последней было лицо, наполненное холодом, которое мгновенно покраснело. Из ее ярких глаз вырвалась ярость вулкана. «Мучень, я убью тебя!» Когда на лице мученя появилась сожалеющая улыбка, рев девушки разнесся по небу и земле. Глава 509. Распутник. Когда разъяренный рев девушки разнесся по небесам, бесчисленная колва людей в ошеломлении посмотрела на Уинин, лицо которой на мгновение стало красным. Из глаз последней, казалось, вырывался гнев в чистом виде, который мог сжигать людей заживо. Взглядов начали перемещаться в сторону мученя, который был неподалеку, и на лице которого была неловкость. Лоли и Вэнь Цинсюань тоже посмотрели на мученя. Очевидно, они понятия не имели, почему Уинин испытала такую реакцию при виде мученя. Что с ней не так? Близнецы позади Вэнь Цинсюань раскрыли глаза от удивления. Она, должно быть, плохо себя чувствует. Мучень сухо рассмеялся. Бум! Величественная духовная энергия вместе с яростью вырвались из тела Уинин. В своих руках она держала алые клинки полумесяца, в момент, когда она топнула в воздухе и выстрелила вперед. Она ударила наискось, в результате чего полоса света превратилась в острое лезвие, которое летело к мученю. «Распутник, я убью тебя!» Когда свет лезвия охватил его, он принес с собой разгневанный рев Уинин. Нынешняя она была похожа на людоеда, питающегося только мужчинами. «Распутник!» Вэнь Цинсюань и остальные посмотрели на мученя. Вскоре после этого Вэнь Цинсюань закрыл рот и улыбнулась. ТСК, похоже, у тебя все еще есть неоплаченный любовный должок. По-видимому, это инцидент за спиной Лоли, не так ли?» Мучень неловко улыбнулся, глядя на Лоли. Последняя бросил на него взгляд, ее глаза сверкнули с намерением на улыбку, но улыбки не было, из-за чего Мучень покрылся холодным потом. «Давай разберемся с ней, прежде чем я все объясню», — Мучень мог только посмеиваться. По его мнению, Лоли и Вэнь Цинсюань не собирались помогать ему, поэтому он мог полагаться только на себя. Треск. Черная молния распространилась по телу мученя. Он сжал кулак, и в нем появилось черное длинное копье, духовная энергия вырвалась из него. Когда копье появилось, оно столкнулось с лезвием света. Бац! Металлический грохот разошелся по окружающему пространству. Лезвие света и копье вспыхнули, фигура мученя слегка задрожала. Рука, держащая демоническое копье пожирателя драконов, онемело. Удивление не могло быть скрыто, оно промелькнуло в его глазах. Сила Уинин значительно превосходила его ожидания. По его оценке, сила Уинин не уступала силе трех лидеров Альянса Академии. Какая удача! Мучень не мог не вздохнуть в своем сердце. Кто мог знать, что его первый соперник, которого он встретил на духовном пути, на самом деле не был слабаком. Хэммм. Уинин также была немного шокирована тем, что Мучень смог отразить ее атаку. Она холодно фыркнула, ее фигура выстрелила вперед, а лезвие света превратилось в торнадо, когда она безудержно атаковала последнего. «Эй, разве ты не закончила?» Мучень тут же отступил, вскрикнув. Он испугался нападения Уинин, которая сражалась так, будто на кону стояла ее жизнь. «Все закончится, когда я убью тебя». Уинин чуть не сломала зубы от силы сжатия, когда с ненавистью смотрела на Мученя. Ее атаки стали более свирепыми, легкие клинки сеяли хаос, который разрывал пространство. Мучень был беспомощным, отступая по воздуху. Величественная духовная энергия исходила из его копья, когда он блокировал безумные атаки Уинин. Бум, бум. Все подняли головы, глядя на смерч духовных энергий, который развивался в воздухе. Две фигуры мелькали друг около друга, словно молнии. Сила, которую показывала Уинин, удивила много команд. Кто бы мог подумать, что такая хрупкая девушка может быть такой сильной? Эй, соперник этого парня слишком силен. Похоже, этот поход в руины горы Божественного Древа будет для него забавным. Когда трое лидеров Альянса Академии увидели сцену перед ними, они не могли сдержать смех, который сопровождал радость невезения Мученя. Второй лидер, известный как Мо Юй, тоже слегка улыбнулся и сузил глаза, глядя на битву в небе. Никто не вмешивался в эту битву, они стояли в стороне, наблюдая за шоу, поскольку они видели, что спутники Мученя и Уинин не были слабы. Поэтому они просто были рады наблюдать, как двое их соперников сражаются до смерти. Взрыв. Лезвие и копье опять столкнулись, из-за чего раздался очередной всплеск энергии. Фигура Мученя отступала, он посмотрел на свирепый леопардовый взгляд Уинин, и беспомощно сказал: «Ты действительно хочешь сразиться на смерть здесь со мной? Эти люди вокруг смотрят на нас, как на обезьянок, тебе это нравится?» Уинин тупо уставилась на него, ее шаги остановились. Она холодно посмотрела на Мученя и рассмеялась. «Почему? Твои яйца не такие уж и большие, только теперь ты начал бояться?» Тогда произошло недоразумение, начал объяснять Мучень. Шорох. Прежде чем он закончил свое предложение, острый клинок ударил по нему. Он быстро заблокировал его своим взмахом копья, глядя в пылающие зрачки Уинин. «Чего ты хочешь?» – спросил Мучень. «Убить тебя», – Уинин ответила, стиснув зубы. «Пожалуйста, я не настолько отвратителен. Ты бы поняла, что это так, если бы знала о ситуации на духовном пути. Даже если бы я тогда убил тебя, это было бы не слишком полезно. Помнишь, разве я не отпустил тебя тогда?» – объяснял Мучень. «Ты называешь это «отпустить»?» Уинин была возмущена до такой степени, что ее лицо покраснело. «Этот ублюдок раздел меня и коснулся каждой части моего тела, прежде чем беспощадно бросить меня в ручей. Сложнее было принять это, чем быть убитой». Мучень виновато рассмеялся. Тогда, когда он это делал, он хотел подразнить Уинин. В конце концов, она нанесла ему два пореза, что заставило его истекать кровью. «Убей себя на месте, и я прощу тебя», — сказала ненавистным тоном Уинин. Мучень потер лицо и горько улыбнулся. «Я что, настолько глуп? Тогда позволь мне убить тебя». Уинин выпучила глаза, готовясь атаковать снова. «Инин!» Со спины внезапно прозвучал крик. Крепкий парень, который был с группой Уинин, остановил ее. Сначала он подозрительно посмотрел на Мученя, прежде чем беспомощно сказать: «Уинин, мы здесь ради руин. Сражаться здесь пустая трата времени». Уинин холодно фыркнула и больше не обращала внимания на него, уставившись с ненавистью на Мученя. В этот момент Вэнь Цинсюань и Лоли перелетели и встали рядом с Мученем. Вэнь Цинсюань, однако, с интересом смотрела на Уинин и Мученя. «Я полагаю, это капитан Мучень из Северной Небесной Духовной Академии?» Крепкий парень посмотрел на Мученя и приветливо улыбнулся. «Я Дэн Тонг из воинствующей Духовной Академии». Мучень был ошеломлен, он с изумлением взглянул на Дэн Тонга и Уинин. «Если он состоит в воинственной Духовной Академии, разве это не означает, что Уинин тоже оттуда?» «Ха-ха, так это капитан Дэн Тонг», — Мучень улыбнулся, сложив руки в ответ. «Инин, ты знаешь капитана Мученя? Как он тебя обидел? Кто знает, может быть, то было недоразумение. Почему бы вам не поговорить об этом, и мы найдем выход?» Дэн Тонг посмотрел на Уинин и спросил в сомнении. Гнев Уинин не выглядел поддельным. Хотя у нее был горячий темперамент, это был первый раз, когда он видел ее такой злой. «Спроси его». Пальчики Уинин указали на Мученя, когда она сжала зубы. Мучень был ошеломлен, он потер нос и сказал: «Тогда я расскажу». «Хорошо, тебе не давали слова». Уинин выстрелила глазами. Мучень неловко улыбнулся. Дэн Тонг и остальные подернули губами. Очевидно, они понятия не имели, что произошло между этими двумя. Уинин увидела выражение лиц всех вокруг и покраснела. Она с ненавистью посмотрела на мученя и сказала: «Ты, развратник, тебе лучше быть осторожнее, я не отпущу тебя». Услышав слово «развратник», Лоли, Вэнь Цинсюань и остальные не могли не посмотреть на мученя с сомнением. Уголки губ мученя дрогнули. Он почувствовал печаль, как будто какой-то герой умер. Когда Уинин закончила говорить, она повернулась и пошла прочь. Увидев, что она отступила, Дэн Тонг и остальные почувствовали облегчение. Они сложили руки в сторону мученя, прежде чем последовали за ней. Когда мучень увидел это, он почувствовал облегчение, словно тяжелая ноша была снята с него. Затем он обернулся и увидел насмешливый взгляд Вэнь Цинсюань. «Лоли, посмотри на выражение Уинин. Кажется, она понесла немаленькую обиду. Возможно, это непростое дело». Видя, как Вэнь Цинсюань добавляет масло в огонь, мучень с ненавистью посмотрел на нее. Лоли улыбнулась. Выражение ее лица успокоилось и посмотрела на мученя с пониманием. «Если тебе неудобно говорить об этом, тогда не будем». Мучень сухо улыбнулся в ответ. Хотя мучень мог не рассказывать теперь, он почему-то чувствовал, что если не сделает этого, он будет обречен. «Разве я не рассказывал этого раньше? Уинин была первым человеком, которого я встретил на духовном пути». Мучень пожал плечами и объяснил, что произошло раньше. Естественно, он упростил историю и только сказал, что безжалостно преподал Уинин урок. В конце концов, после наказания Уинин, у них были не слишком простые отношения. «Так просто», — Вэнь Цинсюань улыбнулась. «Тогда почему она выглядит так, будто увидела бессердечную крысу, которую не отпустит?» Мучень поморщил рот в сторону. «Ты не моя жена, почему я должен тебе что-то объяснять?» Вэнь Цинсюань нахмурилась и холодно улыбнулась. «Похоже, она недостаточно побила тебя». «Ладно, ладно», — Лоли беспомощно покачала головой и с легкой досадой взглянула на мученя, прежде чем продолжить. «Во всяком случае, тебе лучше быть осторожнее. Похоже, Уинин определенно не позволит тебе так легко уйти отсюда. Это то, что ты начал, поэтому я не буду вмешиваться». Мучень закивал головой. «ТСК», — Вэнь Цинсюань надула свои розовые губки. «Снова одурачена этим отвратительным человеком. Как только мучень почувствовал легкость в своей душе, духовная энергия заколебалась в небе и на земле. После этого все увидели светлые руны, которые начали расходиться по огромной горе божественного древа, которую окутывал огромный духовный массив. Когда появился этот огромный древний духовный массив, в руках мученя сразу появилась древесная табличка. В настоящее время божественная древесная квота испускала тепло. Темно-зеленый свет вылетел из божественной древесной квоты, который превратился в светлый шар. В то же время, 5 шаров также появились около Альянса Академии, Святой Духовной Академии, Сюатянду, Уинин и Духовной Академии Четырех Морей. После этого 6 столпов света направилось к духовному массиву горы Божественного Древа. Бум! Духовная энергия бушевала в небе, многие люди смотрели на эту сцену с волнением в сердцах. Они понимали, что древние руины, которые были скрыты в духовном массиве, скоро откроются. Глава 510. Гора Божественного Древа открыта. 6 мощных столпов света пронзили внешнюю сторону древнего духовного массива под взглядами многих. По мере того, как столпы света выстреливали в огромный духовный массив, он колебался, словно камень был брошен в воду. Взгляды мученя и его группы тоже были направлены к древнему духовному массиву. Этот духовный массив должен был быть духовным массивом секты хранителей с невообразимой силой. Не говоря уже о них, даже эксперты царства повелителя не могли прорваться через него. Поэтому они полагались только на божественную древесную квоту, чтобы открыть проход, иначе они смогли бы всего лишь смотреть на гору сокровищ перед ними. К счастью, неприятностей не оказалось. Когда 6 столпов света выстрелили, трещины постепенно начали распространяться по древнему духовному массиву. После этого он покрылся трещинами размером несколько сотен футов. Когда трещины распространились, из них как будто вырвался древний торнадо, мгновенно окруживший всю область. Постепенно он утих, и трещины стали похожи на огромную решетку, которая постепенно открывалась. Путь к древним руинам, который остался с древних времен, был открыт. Вздох. Многие люди сглотнули слюну. Глубоко в их глазах горел огонь. Руины Дворца Божественного Древа открыты. Кто-то вдруг внезапно взревел. Изначально тихий район мгновенно взорвался, бесконечные пульсации духовной энергии взмыли к небу. После этого одна за другой, фигуры выстрелили, словно молнии к огромным трещинам. Выдвигаемся. Реакция мученя тоже была очень быстрой. В тот момент, когда трещины стабилизировались, он крикнул, выстрелив первым с Лоли, Вэнь Цинсюань и остальными. Их скорость была такой же быстрой. Огромные трещины распространялись по древнему духовному массиву, который словно древний огромный рот пожирал световые фигуры, словно раи саранчи. Менее чем за 10 минут регион, который был заполнен людьми, оказался пуст. Позади оставался полный беспорядок, который указывал на наличие людей прежде. Но все еще было много команд, которые спешили туда на максимальной скорости. Очевидно, что началась борьба за руины, которая потрясет весь турнир. Кто получит наибольшую награду в этих руинах, и какая группа станет лучше других. Когда Мучень и его группа вошли в гигантские трещины, перед ними мгновенно загорелся луч света. То, что было перед ними, было потрясающей огромной горой. Судя по всему, ни в одном из направлений они не могли увидеть ее конца. Древняя гора была ужасно большой. Мучень и его группа были потрясены этим зрелищем. Однако вскоре они приземлились на одну из горных вершин. Окружающее пространство здесь было темно-зеленым и излучало энергичную жизненную силу. Духовная энергия между небом и землей стала особенно ощутима. Выражения лиц мученя и остальных стали серьезными, поскольку они поняли, что эту духовную энергию труднее использовать по сравнению с внешним миром. Это должно быть особая техника культивирования Дворца Божественного Древа. Когда человек привыкнет к этому месту, количество духовной энергии, которое он сможет использовать, увеличится. Вэнь Цинсюань подняла руку, духовная энергия выстрелила к огромному дереву, превратив его в щепки. Тем не менее, количество духовной энергии, которое мы будем черпать при сражении, также увеличится, Лоли сказала с серьезным лицом. К счастью, мы приобрели несколько духовных пилюль. Мучень улыбнулся, взглянув на Вэнь Цинсюань, и почувствовал восхищение ее подготовкой. От его взгляда Вэнь Цинсюань с гордостью улыбнулась. После всех дней, что они провели вместе, она могла сказать, что, хотя Мучень казался дружелюбным, он был горд до мозга костей. Если кто-то хотел заставить его восхищаться собой, это непросто было сделать. Что дальше? Спросила Лоли, глядя на Мученя. Мучень поднял голову к небу, так как постоянно слышал звуковые вспышки, полосы света заполнили небо, приземляясь на древнюю гору. Эта гора долгие годы мирно покоилась. То, что будет происходить дальше, вероятно, будет поиск всеми командами сокровищ. Мучень посмотрел вдаль. Помимо так называемого наследства в Дворце Божественного Древа могло было и 9 божественных солнц Линчжи. Важнейший предмет для культивирования великого бессмертного солнечного тела. Он знал, насколько ценно это сокровище. Это был предмет, который мог вызвать зависть многих экспертов царства повелителей. Снаружи с его силой, было бы просто невозможно положить глаз на такой предмет. Но теперь была возможность, которая появилась, как одинокая луна на небе. Поэтому ему пришлось взять под контроль свой шанс и получить 9 божественных солнц Линчжи. В этих руинах Дворца Божественного Древа должна быть гора духовных сокровищ. Среди них есть кое-что, что мне нужно. Мучень посмотрел на Вэнь Цинсюань. В настоящее время они работали вместе с Вэнь Цинсюань, поэтому были вещи, которые они должны были прояснить. Гора духовных сокровищ. Брови Вэнь Цинсюань слегка приподнялись, когда она сказала, каждый, кто входит сюда, сначала будет искать так называемое наследие. Но ты бы хотел найти гору духовных сокровищ, ты не ошибся? Мучень молчал. В обычной ситуации она бы не ошиблась. Тем не менее, он нуждался в 9 божественных солнцах Линчжи. Он знал, что если он опоздает, кто-то другой сможет получить этот предмет. И кто знал, сколько времени ему придется прождать, прежде чем ему снова представится возможность получить его. Его решение принесет ему большую пользу. Но для Вэнь Цинсюань это было не так. После времени, что он провел с ней, Мучень знал, что Вэнь Цинсюань была девушкой, у которой были сильные взгляды. Кроме того, когда она с кем-то сотрудничала, она была лидером группы. Поэтому у Мученя не было никакой уверенности в том, что он сможет заставить такую гордую девушку пойти по пути, который он выбрал. Только Мучень понятия не имел, как ей это сказать, а безразличное выражение Вэнь Цинсюань превратилось в улыбку, когда она махнула рукой. «Хотя твое решение может быть неправильно, я поверю тебе в этот раз, но я скажу тебе, что если в этой так называемой горе духовных сокровищ не будет ничего полезного, что доставило бы мне удовлетворение, я возьму это с тебя». Мучень посмотрел на выражение лица, которое изменилось, и беспомощно покачал головой. Тяжело было иметь дело с Вэнь Цинсюань. Это было не сравнить с тем, как он впервые встретил Лоли. Хотя последняя мало говорила, и следовала за ним уже полгода. Но эти руины Дворца Божественного Древа настолько огромны, ты хоть представляешь, где находится гора духовных сокровищ? Неужели ты собираешься искать вслепую? Лоли вдруг спросила. Когда Мучень услышал ее вопрос, он тоже задумался. Вскоре он горько улыбнулся, кивнув головой. Хотя он и планировал поступить так, он никогда не ожидал, что гора Божественного Древа будет настолько огромной. «Я восхищаюсь тем, что ты ищешь сокровища», — сказала Вэнь Цинсюань, закатив глаза. «У тебя есть способ?» — Мучень посмотрел на Вэнь Цинсюань. «Поскольку ты упомянул о горе духовных сокровищ, скорее всего это в саду духовных сокровищ горы Божественного Древа. Это место, которые некоторые мощные силы используют для создания духовных сокровищ. Все великие силы схожи в этом. Все они имели подобные места, в которых было что-то похожее». Вэнь Цинсюань слегка улыбнулась, выглядя исключительно изящно, и продолжила. «Это означает, что в этих местах будет больше всего духовной энергии». Мучень потер нос. Он был выходец из небольшого северного духовного царства. Хотя его отец был лордом Мусити, сила его уровня не была велика, чтобы построить свой собственный сад духовных сокровищ. Только силы с глубокой и неизмеримой базой могли обладать достаточной квалификацией для создания высококачественных вещей. Это было то, что он не понимал, и о чем мог только спросить. Тогда как нам найти место с наибольшей духовной энергией? Для этого нам, естественно, нужен специальный духовный артефакт. Ты ожидал, чтобы мы сможем почувствовать это с нашей силой? Вэнь Цинсюань посмотрела на него. У нас нет чего-то подобного, лицо Мученя покраснело, так как ему было немного стыдно. Какие ненадежные люди! Вэнь Цинсюань вздохнула, взмахнула рукой. Позади нее, в руке Тихоянья появился шар света. В этом шаре света был духовный артефакт, похожий на компас, который она передала Вэнь Цинсюань. Вэнь Цинсюань держал духовный артефакт, она начала передавать ему духовную энергию, чтобы активировать. После этого Мучень увидел, что указатель на компасе быстро повернулся, и через мгновение луч света вылетел из компаса, примерно принимая форму стрелы. Он указал на северо-восток. «Мы нашли направление. Гора духовных сокровищ должна быть где-то там». Вэнь Цинсюань спрятала духовный артефакт и улыбнулась Мученю. «Итак, ты уверен?» Мучень был немного подавлен, поскольку чувствовал, что почти превратился в деревенского мужлана в глазах Вэнь Цинсюань. «Отправляемся!» Мучень скривил губы в сторону, беспомощно заговорив. Видя выражение Мученя, Лоли не могла не улыбнуться, пока качала головой. Она протянула руку, чтобы схватить его за запястье, что можно было считать утешением. «Тем не менее, моя жена лучше», — держась за нежную руку, Мучень рассмеялся, прежде чем подойти ближе и поцеловать Лоли в щечку. Лоли покраснела от внезапного действия Мученя и могла только застенчиво глянуть на него. «Бесстыдство», — сказала Вэнь Цинсюань, когда увидела эту сцену, мгновенно стиснув зубы и с ненавистью посмотрев на Мученя. «Ха-ха, отправляемся прямиком к гору духовных сокровищ». Мучень беззаботно рассмеялся и больше не беспокоился о Вэнь Цинсюэнь. Он держал за руку Лоли, духовная энергия была выпущена, а не превратилась в две полосы света, устремившись вдаль. Вэнь Цинсюэнь топнула ногой и последовала за ними, с гневом на лице. За ней последовали Сюйхунь и остальные. Глава 511. Гора духовных сокровищ. Шелест. В пределах пышной зеленой горной цепи раздавались звуковые хлопки, когда по небу начинали тянуться полосы света. Из-за сопротивления воздуха, которое создавалось из-за высокой скорости, следы начали появляться на небе. Величественная духовная энергия окутала фигуру Мученя, наблюдавшего за горами, которые быстро мелькали мимо него. Глядя вперед, он все еще не видел конца. Очевидно, что необъятность горы Божественного Древа была немного пугающей. В других направлениях Мучень ощущал приличное количество пульсаций духовной энергии. Все они, должно быть, принадлежали другим командам, которые вошли в это место. Такая огромная группа людей, вошедшая в область, несомненно, уничтожала всю тишину. Постоянные пульсации духовной энергии сделали район насыщенным жизненной энергией. Первоначально руины не были такими оживленными, а теперь они изобиловали жизнью. Во время их путешествия к горе духовных сокровищ взгляд мученя постоянно смотрел на компас в руках Вэнь Цинсюань. Свет компаса Вэнь Цинсюань слегка подрагивал, указывая направление. Мучень получил информацию о горе духовных сокровищ из божественной древесной квоты. Их было 6, поэтому, кто знал, получили ли ту же информацию 5 других владельцев божественных древесных квот. Поэтому он должен был спешить туда на максимальной скорости, чтобы заполучить 9 божественных солнц Линчжи, прежде чем кто-либо их получит. Он хорошо понимал, насколько они привлекательны. Возможно, другие не могли культивировать великое бессмертное солнечное тело. Однако такое сокровище было крайне редким, и у него была страшная духовная энергия. Если оно будет поглощено для культивирования, или пущено на создание духовных пилюль, это будет отличный ингредиент. Не говоря уже о людях его уровня, даже эксперты царства повелителя могли быть искушены. Поэтому, если бы кто-то еще знал о 9 божественных солнцах Линчжи, он мог гарантировать, что тот не сможет устоять перед искушением. Мучень прикусил губы, в глазах его мелькнула свирепость. Великое бессмертное солнечное тело было чрезвычайно важно для него, учитывая его желание прорваться в царство повелителей. Поэтому он определенно не допустил бы, чтобы какая-либо другая команда получила 9 божественных солнц Линчжи. Независимо от того, кто попытается ему воспрепятствовать, он не проявит милосердия. Шорох. Пока свирепость мелькала в глазах мученя, скорость его с шумом росла, свет вокруг его тела простирался на несколько сотен футов. Лоли и Вэнь Цинсюань внимательно следили за ним. Группа людей обошла высокий горный хребет, и примерно через 10 минут перед ними появилась зеленая равнина. Эти обширные равнины казались ало-желтыми. Никаких признаков зелени не было видно, как будто жизни в этой области не было. Эти равнины были заполнены разрывами, огромные зловещие трещины переплетались в глубине, которые невозможно было увидеть невооруженным глазом. Они были настолько темными, словно это была глотка демона. Холодный воздух исходил из этой бездны. Казалось, эта бездна соединялась с преисподней, что заставляло волосы вставать дыбом. Скорость группы мученя постепенно уменьшалась, пока они хмуро смотрели на бездну. «Это место, должно быть, испытало пугающую битву в древние времена», — сказал мучень. «Зловещие разломы, очевидно, были вызваны сгустком некой пугающей силы. Возможно, в древние времена этот ало-желтый регион был наполнен жизнью, как и те места, из которых они прибыли. Однако из-за страшной битвы, которая произошла тут, вся жизненная сила в этой области была уничтожена, и только Бог знает, сколько лет спустя это место восстановится. Трудно было представить настолько пугающий уровень сражения. Возможно, после этой битвы дворец божественного древа исчез», — сказала Лоли, смотря на пустынно-ало-желтую область. Она видела сломанные духовные артефакты, лежащие на земле. Эти духовные артефакты были уничтожены, без следов духовной энергии, оставшихся в них. Можно было увидеть даже следы костей на этой пустынной земле. Мучень кивнул, осматриваясь, потому что где-то раздавались звуки ударов. Вскоре после этого появились фигуры, которые остановились в этом районе на расстоянии. Те команды, которые бросились сюда искать сокровища, попытались обыскать этот регион, видя, что это было древнее поле битвы, пытаясь найти какие-то сокровища, оставшиеся после битвы. «Идемте». У мученя не было никаких намерений осматриваться тут. Возможно, сокровища были, но его цель была не здесь. «Согласно направлению, которое указал компас сокровищ, мы должны быть близки к горе духовных сокровищ», — Вэнь Цинсюань вдруг заговорила, держа в одной из рук компас. Выслушав ее, мученя вздрогнул. Он ничего не сказал, но снова увеличил скорость и пустился вперед. На полной скорости мучения его группа миновали опустошенную землю под ними примерно за 10 минут. Полосы света промелькнули над горой, прежде чем их фигуры остановились, когда они направили свой слегка изумленный взгляд вперед. Перед ними развернулся горный пик, от которого исходил драгоценный свет. Этот горный пик небольшим и невеличественным, но был покрыт жемчужно-подобным светом. Когда свет падал на гору, он заставлял эти камни отражать его, из-за чего гора казалась чрезвычайно ослепительной. Окрестности горы были заполнены разрушительным количеством духовной энергии, которая постоянно циркулировала в области. Раздался шуршащий шум, который казался довольно проворным. Мучения его группа почувствовали, как их глаза режут от ослепительного света. Они сощурились, осторожно смотря на него. Там была аккуратно выделанная каменная платформа, и она выглядела так, будто была построена из драгоценных камней, поскольку вся сверкала. В центре каменной платформы было много лотосоподобных прослоек, в центре можно было увидеть всевозможные сокровища природы, мягко колышущиеся от ветра. Они испускали аромат, который могло смягчить сердца любого. Так много духовных растений. Вэнь Цинсюань и ее группа смотрели на сокровища природы, которые заполняли всю гору, удивление не могло быть скрыто в их глазах. Все эти сокровища природы необычные. Дворец божественного древа вполне заслуживает свое имя, учитывая увиденное, глаза Вэнь Цинсюань загорелись. С ее познаниями в сокровищах природы она могла узнать много интересного. Все они были чрезвычайно популярны в Великой Тысячи Миров. Ее взгляд постепенно сдвинулся вверх и обнаружил, что чем выше уровень природных сокровищ в этой духовной сокровищнице, тем они более ценны. Излучаемая пульсация духовной энергии также была намного чище. Она посмотрела на самую высокую часть и обнаружила, что она наполнена ослепительным светом, словно там росло солнце. Ее глаза не могли увидеть объект внутри. Очевидно, что сокровища, которые лежали там, были чрезвычайно ценны. Взгляд Мучэня сосредоточился на самой высокой точке. В его глазах вспыхнул огонь, поскольку этот свет был тем же самым светом, который он видел в божественной древесной квоте. Очевидно, что то, что росло на самом верху духовной сокровищницы, было девятью божественными солнцами Линчжи, которые он стремился заполучить. Мучэнь больше не мог стоять неподвижно, он бросился вперед, мгновенно появившись в небе у наивысшей точки. С такого близкого расстояния он мог внимательно рассмотреть сокровища, которые заполняли область. Там было множество духовных цветков, которые имели сверкающие ветви. Каждый из лепестков и фруктов был наполнен чрезвычайно чистой духовной энергией. Водяной духовный фрукт, огненный духовный цветок, дерево драконьей чешуи. Вэнь Цинсюань обвела взглядом область, щелкнув языком. Затем она улыбнулась Мучэню. «Ты меня действительно не разочаровал. Если бы мы забрали все эти сокровища, мы бы смогли хотя бы их обменять на какую-нибудь эликсир суверенного царства в Великой Тысяче Миров». Суверенный духовный эликсир был тем, что могли создать только эксперты царства повелителей. Конденсация такого эликсира была настолько сложной, что повелитель один Горанга мог создать лишь небольшую часть, даже если бы он целый месяц конденсировал его. Однако, хотя его было трудно конденсировать, он был чрезвычайно популярен в Великой Тысяче Миров. Здесь необходимым фактором для принятия решения о культивировании силы был суверенный духовный эликсир. Даже когда эксперты царства повелителя культивировали, это требовало помощи суверенного духовного эликсира. Это был божественный объект, который вносил большую пользу в совершенствование. Мучэнь имел грубые знания о суверенных духовных эликсиров, однако он не слишком беспокоился об этом. Хотя на горе духовных сокровищ было много сокровищ, он не был жаден. Он хотел лишь 9 божественных солнц Линчжи, и не обращал внимания на остальное. «На что ты смотришь?» Лоли смотрела на Мучэня. Она вспомнила, что Мучэнь упоминал, что должен получить духовное сокровище, независимо от того, что растет на горе духовных сокровищ. Мучэнь не ответил, но его глаза были прикованы к самой высокой точке горы духовных сокровищ. Лоли взглянула на бесконечный свет на вершине горы. Она впала в глубокие размышления, и вскоре после этого в ее голосе раздался шок, когда она заговорила. «Это 9 божественных солнц Линчжи». Очевидно, что раньше она только слышала о 9 божественных солнцах Линчжи. «О, это на самом деле 9 божественных солнц Линчжи. Неудивительно, что ты так беспокоился». Вэнь Цинсюань также была поражена. «Это духовное сокровище, которое может соблазнить даже экспертов царства повелителя». Мучэнь посмотрел на Вэнь Цинсюань. «Будь уверен, хотя 9 божественных солнц Линчжи редки, этого для меня недостаточно, чтобы сорвать его». Вэнь Цинсюань, казалось, поняла намерение в глазах Мучэня, сказав с холодным фырканьем. Затем Мучэнь улыбнулся. «Раз так, я возьму его». Когда он закончил, он собирался броситься на вершину горы духовных сокровищ, чтобы сорвать 9 божественных солнц Линчжи, о которых он грезил во снах. «Подожди». Как только он собирался броситься, Вэнь Цинсюань быстро схватила руку Мучэня. «Что? Ты передумала?» Мучэнь был ошеломлен, улыбнувшись. «Пффф», Вэнь Цинсюань немедленно отпустила его руку. После этого выражение ее лица стало серьезным, ее глаза были сконцентрированы на аномальном спокойствии горе духовных сокровищ. «Разве ты не чувствуешь, что, Похоже, что-то не так с этой горой духовных сокровищ. Глава 512. Ловушка. Аномалия, услышав слова Вэнь Цинсюань, Мучень также был ошеломлен. Вскоре после этого он сморщил брови, глядя на гору духовных сокровища. Вся гора духовных сокровищ излучала ослепительный свет, который казался будто созданным из драгоценного камня. Чистая духовная энергия распространялась вместе с ароматом, окутывающим горный пик. Тем не менее, Мучень не чувствовал ничего необычного. Дело в том, что это место было слишком спокойным. Тем не менее, каждая отдельная часть дворца Божественного Древа была такой же тихой. Это место силы. Поэтому здесь расставлены скрытые ловушки духовных массивов, чтобы помешать нам украсть сокровища. Хотя дворец Божественного Древа был уничтожен за многие годы, некоторые из ловушек, которые здесь размещены, возможно, не уничтожены. В конце концов, до тех пор, пока существует достаточное количество духовной энергии, такие вещи могут работать вечно. Кроме того, судя по всему, это место не испытывает недостатка духовной энергии, сказала Вэнь Цинсюань, когда ее очаровательный взгляд упал на гору духовных сокровищ. Брови Мучэня нахмурились. То, что сказала Вэнь Цинсюань, имеет смысл. Поэтому для них было бы лучше проявлять осторожность. Здесь что-то есть. Только когда Мучень задумался, прозвучал внезапный голос Лоли. Глаза Мучэня прищурились. На самом деле кто-то был уже здесь за тот короткий промежуток времени, за который они вошли в дворец Божественного Древа. Шорох. В отдалении полосы света пролетели, и через несколько вдохов они появились перед горой духовных сокровищ. Когда Мучень внимательно посмотрел на две приближающиеся группы, он не мог не вдохнуть. Одной из двух групп, которые прибыли сюда, была группа Ван Чжуня из Святой Духовной Академии. Другая группа заставила Мучэня почувствовать головную боль, и источником этой боли была стала огненно-красная девушка, стоявшая во главе, имевшая ало-красные лезвия полумесяца Уинин. На этот раз две группы, которые прибыли, были его врагами. Группа Ван Чжуня и Уинин держались на расстоянии. Очевидно, что они были осторожны друг с другом. Однако когда они увидели, что первым сюда пришел Мучень, они впали в оцепенение, так как их выражения несколько изменились.